Сейчас у меня немного денег, всего 50 тысяч иен и 5 комплектов экзорцистского оружия, которые я могу продать, но я хотел бы купить несколько простых предметов. У вас есть ручка и бумага, чтобы я записал свою просьбу?» Гинья махнул рукой служанке сбоку, она достала упомянутые ручку и бумагу, отдав их Саме, который начал записывать, что он хотел бы, в порядке того, насколько они ему нужны. Он написал намного больше, чем мог бы купить на свои текущие средства, но это было только для того, чтобы проверить и посмотреть, сколько эта группа может ему предоставить. Передав бумагу Гинья, босс Якудзы посмотрел на нее и, прочитав список, замолчал, задумавшись на некоторое время, пристально глядя на Сому. Примерно через минуту он снова открыл рот. «Первые несколько предметов мы можем предоставить достаточно легко и без каких-либо проблем, но за те деньги, которые у вас есть, большинство из них просто невозможны. Мы можем предоставить их все, но я кое-что знаю о производстве оружия и могу сказать, что эти вещи можно использовать для производства хорошего антидемонического оружия. Если я отдам его кому-то, кто начнет беспорядки на территории, мы можем быть замешаны, и я бы предпочел, чтобы у меня не было этой проблемы». Сама слегка сжал кулаки. «Первые несколько предметов необходимы для некоторых зелий, которые завершат его выздоровление и даже помогут значительно ускорить его физическую подготовку во много раз. Одного их присутствия было бы достаточно для Самы, если бы не что иное, но он хотел большего, если это возможно. Предметы, которые, по словам Гинья, он не стал бы продавать, это те, которые ему нужны, если он хочет производить оружие и мистические коды, которые определенно понадобились бы Саме в таком мире, как этот, где так много опасных существ скрывается. Не получить их было бы, мягко говоря, довольно хлопотно, так как Сама мог сделать только так много с обычными предметами и объедками. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы вы были более готовы участвовать в этих дискуссиях? Мне бы очень хотелось, чтобы мне, по крайней мере, разрешили купить те вещи, которые вы сказали, что не продадите мне. Гинья некоторое время смотрел на него, прежде чем заговорить. Есть один, у нас есть лонжерон прямо здесь и сейчас. Мы оба используем предметы, подавляющие энергию, и столкнемся клинками друг с другом. Босс сказал это и Сама был весьма удивлен. Это неожиданная просьба. Гинья только слегка усмехнулся, прежде чем ответить. Лично я не возражаю, если ты вышибешь сопли из одного из этих дьяволов, но я не могу рисковать тем, что кто-то будет создавать хаос или кто-то могущественный, стремящийся создать проблемы на землях, вверенных мне и моей семье. Таким образом, проверка вашего характера была бы лучшим способом понять, что вы за человек, и в моей семье мы считаем, что только скрестив мечи, мы узнаем, каков на самом деле другой человек. Если вы не представляете угрозы, то забудьте о продаже этих товаров, мы даже можем поговорить о сотрудничестве и более разнообразном бизнесе. Но если ты замышляешь что-то плохое, то не вини меня за невежливость. Сама был немного смущен тем, что сказал Гинья, но он не видел причин отказываться. Сама знал, что некоторые старомодные люди были такими, главным примером был Сасаки Сенсей. Кроме того, Саме действительно не помешало бы иметь возможность размахивать настоящим мечом более чем через месяц, даже не прикасаясь к настоящему мечу, легкие мечи не в счет, так как их чувствуют по-другому, проведя тысячи лет с мечом в руках. И, в конце концов, он был бы не прочь установить более тесные связи с этой группировкой, если бы они могли предоставить ему средства и необходимые материалы. Он просто посчитал это более агрессивным, чем обычное собеседование при приеме на работу, и согласился с этим. Что касается босса, Гинья Ринга, то он хотел посмотреть, кем был этот человек, который вызвал столько хаоса. Он никогда не видел его раньше и ничего о нем не слышал до инцидента в церкви, когда он победил дьявола, и это одно действие вызвало эффект домино хаоса в регионе. Лично Гинья был рад видеть, что дьяволы были сбиты с толку, учитывая, насколько они были довольны собой, действуя так, как будто они действительно владели этой землей, которая должна принадлежать людям и фракции Синта, но он должен был быть осторожен. Он не стал бы вести дела с кем-то, кто причинил бы вред гражданам и городу Куа. Это была его основная линия, которой он следовал, и этот спарринг позволил бы ему увидеть, что за человек Сама. Для него только во время боя можно было по-настоящему почувствовать, каким был другой человек. Глава 21. Глава 21. Крепко взяв в руки затупленную катану, Сама слегка улыбнулся. Оружие было очень далеко от его идеала, но одного этого веса в его руках, ощущения меча в его руках было достаточно, чтобы Сама слегка улыбнулся. Крепко держа его, Сама сделал несколько экспериментальных взмахов и кивнул, быстро приспосабливаясь к его центру тяжести, размеру, весу и всему остальному, на что он должен обратить внимание в отношении меча. Гинья заметил это и кивнул головой, благодарный за то, что ему, по крайней мере, не придется сталкиваться с полным дилетантом, который знал только, как использовать магию во все стороны, или с кем-то, кто не мог правильно держать меч и вместо этого использовал другое оружие. Всякий раз, когда он сталкивался с кем-то подобным, это всегда сильно раздражало его. Когда они вдвоем двинулись к спасительному кольцу, другие члены банды остановились, чтобы посмотреть на доминирование своего босса. Это всегда было зрелищем для них, так как их босс был довольно сильным фехтовальщиком на черном рынке, и ходили даже слухи, что если бы он использовал всю свою силу и получил хороший меч, он смог бы убить даже взрослого дракона. Что касается Самы, то никто ничего о нем не знал, поэтому они просто думали о нем как о шутке, так как их босс не мог так легко проиграть. «Готов, мальчик?» – спросил Гинья, принимая стойку с мечом, готовясь к этому бою. Сама был слегка удивлен такой позой, увидев, что в ней не было отверстий, которыми можно было бы воспользоваться. Этот человек был явно опытным, и Сама был немного взволнован, чтобы проверить технику Гинья и украсть ее. «Готов», — сказал Сама, занимая свою собственную позицию, или, вернее, уходя оттуда. Его плечи были расслаблены, в его позе было больше открытий, чем в остальном, и он, казалось, совершенно не заботился о своем положении. Гинья смотрит на его позицию и считает ее довольно уникальной, но не комментирует ее. Это был большой мир, и Гинья мог сказать, что Сама немного разбирается в мече. По мнению Гинья, в этой стойке должен быть какой-то трюк. Сделав шаг вперед, Гинья приблизился к Саме, его глаза без промедления проследили за формой Самы, когда он подходил все ближе и ближе. Сама не пошевелился, даже когда Гинья подобрался достаточно близко и начал атаковать его, вместо того, чтобы атаковать в ответ. Сама был полностью в обороне и в большинстве случаев уклонялся от атаки, вместо того, чтобы атаковать в ответ. Меч Гинья становился все быстрее, его удары становились все сильнее, по мере того, как он начал вкладывать больше энергии в свое тело, чтобы увеличить свои физические возможности. Он переходил от обычной человеческой скорости к той, которую можно было ожидать от олимпийского спортсмена, к той, которую можно было увидеть только на сверхъестественных гонках. Однако, независимо от того, как сильно он размахивал мечом и насколько быстро или точно наносил удары, Сама продолжал предпочитать уклонение или блокирование вместо того, чтобы атаковать в ответ. Большинство зрителей были довольно разделены. Новички в основном смотрели на бой с меньшинством, даже открыто издеваясь над Самой, так как он только защищался. Все они говорили такие вещи, как будто он был на веревках и едва держался, что он уже должен сдаться, если он даже не может попытаться сопротивляться. Тем временем более старшие члены семьи ринга смотрели на бой серьезными глазами, отмечая отношение новичков и решая, что они должны быть более строгими в обучении, если их новички были настолько бесполезны, чтобы даже не понимать, что происходит. Через какое-то время и Сама, и Гинья были чуть более чем размытыми. Когда Гинья достиг предела энергии, которую он мог использовать для лонжерона, его взмахи мечом создавали воздушные удары, от которых приходилось уклоняться головорезам, которые быстро начали спешно покидать тренировочную площадку. Сама все больше и больше был вынужден отклонять удары вместо того, чтобы атаковать в ответ, но он ни разу не атаковал и только напряженно следил за движениями Гинья. Однако внезапно Гинья прекратил борьбу и отскочил назад и в сторону от Самы, несмотря на то, что ему только что удалось нанести ему один легкий удар. Глаза босса Якудзы были острыми, когда он посмотрел на Сому и заговорил: «По поводу твоего запроса, сколько ты можешь заплатить наличными? У меня на руках 50 тысяч йен, и я могу получить намного больше, если мне дадут неделю или около того. Я также могу обменять 10 комплектов базового оружия экзорцистов, пистолеты и легкие мечи», — сказал Сама, и Гинья кивнул головой. «Я понимаю, что того, что у тебя есть, слишком мало денег для большей части того, что ты просишь, и в тех количествах, которые ты хочешь, но мы можем заключить сделку. Я продам все, что тебе нужно, отдай нам деньги, которые у тебя есть, а позже сможешь отработать оставшуюся сумму. Будет ли это приемлемо? Спросил Гинья, и сама кивнул. Конечно, для меня это достаточно хорошо, но мне нужно знать, какая будет работа, и вы не можете заставить меня взять работу, от которой я отказываюсь по уважительным причинам. Кроме того, даже после того, как я закончу выплачивать свой долг, я не возражал бы иметь дело с вами, ребята, и если я смогу заплатить за это работой, это будет достаточно хорошо для меня, сказал сама, и Гинья кивнул. Я пришлю тебе предметы и магический контракт, чтобы убедиться, что все предельно ясно. Я должен подготовить его самое позднее к выходным. Оставь катану себе в подарок, сказал Гинья, а затем повернулся к одному из громил, чтобы увести Сому. Члены банды немного поворчали, так как драка была слишком короткая и закончилась так же внезапно, но они могли только опустить головы и смириться с этим, прежде чем двигаться дальше. После ухода Самы Гинья также покинул тренировочную площадку. После того, как он ушел, головорезы начали говорить о доброте босса, который просто так предложил такие хорошие условия этому новому парню. Не то чтобы это объяснение всех успокоило, так как только Гинья завернул за угол, он увидел, что там стоят его жена и дочь. «И что, какого черта ты остановил матч в этот момент?» – спросила Рия Ринга, жена Гинья. Она достаточно хорошо знала своего мужа, у него должна была быть причина для внезапного решения вот так просто прекратить матч. Глава 22. «Все просто, за годы моей жизни и моего богатого опыта я научился одной вещи, и это то, когда нужно сокращать свои потери. Этот молодой человек уклонялся от моих ударов еще до того, как я их нанес, он мог бы закончить этот спарринг намного раньше, но вместо этого он этого не сделал. Не из-за какой-то странной причины или потому, что он хотел показать мне лицо, он изучал каждый мой удар, и я не сомневаюсь, что он уже может повторить их. Если бы мы продолжали сражаться, он просто еще больше узнал бы о стиле нашей семьи, и мне было бы нечего показать, лучше покончить с этим сейчас, вместо того, чтобы затягивать борьбу и делать нас слабее», — сказал Гинья, и глаза его жены расширились, в то время как его дочь слегка ухмыльнулась. «Значит, он хорошо владеет мечом?» — спросила Саюки Ринга, дочь Гинья. Ей было 14 лет, она была очень похожа на Аю и тоже училась на последнем курсе средней школы, но, в отличие от Аи, была довольно высокой, с худощавой, но спортивной фигурой, прямыми длинными черными волосами и острыми черными глазами. Меч, который она уже держала в руке, и Гинья отметил это, прежде чем ответить. «Да, даже если бы я не видел, как он один раз взмахнул своим мечом, я могу сказать, что он, по крайней мере, так же искусен, как я в расцвете сил. Единственным другим человеком, который когда-либо производил на меня подобное впечатление клинком раньше, был наш Господь», — сказал Гинья и не удивился, когда Рия пришлось протянуть руку, чтобы удержать Саюки, которая попыталась побежать прямо в направлении Самы, чтобы бросить ему вызов. Действительно, Саюки временами была слишком помешана на фехтовании. Пока Рия держала свою дочь, она повернулась к мужу. «Дорогой, если ты считаешь этого молодого человека таким опасным, почему ты его так отпустил? Ты знаешь, что внутри этих стен с нашими активными ограниченными полями даже самые первоклассные дьяволы не смогут сравниться с нами. Почему я отпустил его и хочу начать с ним сотрудничество? Конечно, потому что это было бы выгодно. Такой человек с таким талантом и умением владеть мечом, несомненно, был бы полезен во многих отношениях, и наш Господь любит таких людей. Такие люди могут быть либо величайшим союзником, либо самым опасным врагом. Он мог бы помочь нам, и если наш Господь завербует его благодаря тому, что мы укажем на него, то мы получим еще больше признания и преимуществ», — сказал Гинья и ухмыльнулся. Рия только вздохнула, ее муж действительно иногда любил свои маленькие политические игры. Решив больше не расспрашивать мужа, Рия просто потащила дочь прочь. После некоторых разговоров боевая похоть ее малышки утихнет, и все должно быть хорошо. Рия понятия не имеет, как будут обстоять дела в школе, но это будет зависеть от того, насколько она сможет сделать так, чтобы ее дочь не устроила сцену. Вернувшись домой после оплаты теми деньгами, которые у него были, сама почувствовала удовлетворение. К счастью, ингредиенты для зелий, которые он будет готовить, уже были под рукой, и он взял их сразу, остальное, вероятно, займет еще некоторое время, но сама мог бы к тому времени, по крайней мере, быть счастливым, что его тело будет совершенно здоровым, и он сможет начать свои физические тренировки должным образом. Проходя мимо двери Аи, он увидел, что она все еще заперта, и вздохнул. Он усилил бы с ней какое-то взаимодействие, если бы она не вышла из комнаты к концу дня. Она была в хрупком душевном состоянии, и ей нужно было время, чтобы дать волю чувствам и успокоиться, но это не значит, что сама позволил бы ей просто спрятаться в комнате, кто знает, как долго. Может быть, мне стоит приготовить что-нибудь для нее. Я уже делаю некоторые зелья, чтобы восстановить силы и физическую форму тела. Она, вероятно, сочтет это полезным. Подумал сама, направляясь в свою мастерскую в подвале. Используя свою алхимию, сама сделал горшок, подходящий для приготовления зелий, вырезав внутри несколько рун, чтобы он мог контролировать температуру внутри горшка. С подготовленным оборудованием сама начал процесс. Честно говоря, для самы это было довольно просто, все заняло около получаса, и к концу у него был зеленый сок с примесью желтого. Это выглядело совсем не аппетитно, но саме было все равно. Используя подкрепление, он поднял горшок с земли и начал пить жидкость внутри большими глотками, как варвар. Часть жидкости стекала даже по краям его рта. У этой штуки был странный фруктовый аромат, но в целом она была не так уж плоха. Ну, учитывая, что он долгое время ел всевозможные странные смеси с сомнительными ингредиентами, чтобы помочь проверить действие зелья и алхимических продуктов для некоторых героев трона, его способность знать, что было и что не было съедобным, в лучшем случае сомнительно. Но это было не самое главное. Когда жидкость вошла в его тело, он почти почувствовал, как жизненная сила входит в его тело. Его болезненный и худой вид менялся с видимой скоростью, энергия наполняла каждую его клеточку, он чувствовал улучшение в своем теле. Это было опьяняющее чувство, он чувствовал, как исчезают мелкие недостатки, возникшие из-за того, что он так долго находился в коме. Это чувство избавления от оков, которые сковывали его, это было просто великолепно. Когда он, наконец, закончил с этим, он ухмыльнулся, прежде чем посмотреть на остальную часть зелья. Осталось не так уж много, но он мог бы что-нибудь сделать с остальным, чтобы придать ему хороший вкус, прежде чем отдать его Ае. Подумав немного, он достал немного металла, который собрал из разобранных орудий экзорцистов, и использовал алхимию и несколько рун, чтобы сделать что-нибудь для девочки. Перейдя на кухню, сама отметил, что сейчас было около 3 часов дня, а Ая еще не выходила из комнаты. Подумав об этом, он решил, что она, вероятно, вообще не обедала. Подумав всего мгновение, он начал готовить быструю, но сытную еду, и примерно через полчаса он закончил с ней, а также внес необходимые изменения в зелье, чтобы Ая могла его выпить. Чувствуя удовлетворение от того, что он получил, сама приготовил 2 порции еды и отнес их в комнату, где находилась Ая. Глава 23. Стук, стук, Ая, это я, сама. Открой, пожалуйста, дверь. С другой стороны двери послышалось какое-то шарканье, и сама отчетливо услышал, как Ая приближается к двери из-за ее шагов, но, оказавшись прямо перед ней, она остановилась и не открыла дверь. Давай же, Ая, просто открой дверь. Я приготовил обед и не хочу, чтобы он остыл. Через несколько секунд дверь была отперта, и сама увидела Аю внутри комнаты. Вид ее, честно говоря, немного сломил Сому. Она выглядела такой маленькой и такой жалкой, со следами слез на лице, растрепанными волосами и мешками под глазами, еще более темными, чем раньше. Войдя в комнату, сама поставил 2 тарелки с едой и хлопнул в ладоши. «Приятного аппетита», — сказал он и начал есть. Он ничего не сказал ей, но убедился, что она видит, что прямо перед ней готова 2-я тарелка, явно предназначенная для нее. Сев, она тоже сказала: «Приятного аппетита» и начала есть. После первого укуса ее глаза расширились, и она начала есть с большей жадностью, чем раньше. «Это так вкусно», — сказала Ая с набитым ртом, как будто бурундук, и сама издал короткий смешок, прежде чем ответить. «Приятно это знать, я готовил сам. Если хочешь, я могу приготовить обед для тебя, а также в школу», — сказал сама, и глаза Аи расширились. «Школа, я совсем забыла, что пропустила сегодня занятия. Не волнуйся, за один день вроде не могут наругать, так что проблем быть не должно. Кроме того, есть вещи поважнее школы, и твое здоровье явно одно из них. А теперь ешь, эта еда вкусней, когда горячая». Ая опустила голову и продолжила есть. К тому времени, как они закончили есть, сама бесцеремонно лег на пол и рыгнул, что слегка шокировало Аю. Сама был гораздо более напыщенной личностью, чем она привыкла, судя по всему. Она привыкла к долгому молчанию, холодным взглядам, фальшивым улыбкам, когда это было уместно, и люди выражали себя больше только тогда, когда наступал момент делать то, о чем она предпочитала не думать, даже если эти мысли никогда по-настоящему не покидали ее голову. Но сама не походил ни на кого из тех людей, которых она видела раньше. Для нее это было почти совершенно чуждое существо. Дерзкий, прямолинейный, громкий, неудачник, добрый, временами нежный, страшный, невежливый, резкий и все виды других вещей одновременно. Он был слишком не похож на тех, кого она встречала раньше, и Ая боялась этого. Большую часть сегодняшнего дня, осознав, что она пошла к нему после того, что произошло прошлой ночью, она боялась именно этого, что в конечном итоге она будет поглощена присутствием самой, что в конечном итоге она отдаст себя кому-то столь же сумасшедшему, как этот, кому, как она чувствовала, она может доверять и полагаться, и боялась самой мысли о том, чтобы доверять и полагаться. «Эй, Ая», — сказал сама, заставив задумчивую девушку слегка подпрыгнуть. «Да-да, не нужно бояться, я не кусаюсь, понимаешь?» Затем сама увидел смущенное лицо, которое она сделала, и усмехнулся. «Тебя нелегко прочитать, но мало кто может надеяться что-либо скрыть от меня, когда я хочу знать, что происходит». Глаза Аи расширились, спина покрылась холодным потом при мысли о том, что сама узнает, что происходит, увидит, какой постыдной жизнью она жила. Сама тем временем только покачал головой. «Послушай, я обещаю тебе, что не буду вмешиваться во все, что с тобой происходит, если ты не попросишь меня о помощи или если я почувствую, что твоя жизнь в какой-либо опасности. Может, я и не выгляжу так, но я могу быть вполне надежным. Так что, если тебе когда-нибудь понадобится с кем-то поговорить или тебе понадобится помощь в чем-то, просто поговори со мной». Ая опустила глаза и крепко сжала руки, прежде чем заговорить. «Почему? Что почему? Пожалуйста, будь конкретна, если ты хочешь спросить, почему мои волосы выглядят такими блестящими, то это хорошая генетика», — пошутил сама, чтобы немного поднять настроение, и Ая покачала головой. «Почему ты так много хочешь для меня сделать? Мы даже не знаем друг друга, так почему же? Потому что мне так захотелось. Я доверяю своей интуиции, и я чувствую, что могу доверять тебе и что мы могли бы быть друзьями. Один хороший друг на вес золота, вот во что я верю. Я не стою так много, совсем нет», — печально сказала Ая, и сама просто пожал плечами. «Зависит от того, кого ты спрашиваешь. Ты можешь так не думать, весь остальной мир может так не думать, но я думаю, что ты многого стоишь, и я доверяю себе. Если это сложно, то просто подумай об этом, как о том, что я шумный или что-то в этом роде, я действительно не возражаю. Просто помни, если ты когда-нибудь захочешь поговорить, просто скажи об этом», — сказал сама, прежде чем вынуть что-то из кармана и отдать Ае. Он выглядел как простой браслет из металла со словом «надежда» внутри на скорописном языке внутри и чем-то похожим на выгравированные цветы снаружи. Вещь была довольно хорошо сделана, но ничего особенного. Она выглядела как простой аксессуар, и, когда Ая взяла браслет, она крепко сжала его. Она не могла вспомнить, когда в последний раз получала от кого-либо подарок, даже точную дату своего дня рождения она уже почти не помнила. «Считай это подарком, я купил его сегодня утром, когда мне нужно было сходить за покупками», что, по мнению Самы, вовсе не было ложью. «Я подумал, было бы хорошо, если бы он был у тебя. Тебе нравится, Хаем? Мне это очень, очень нравится». «Спасибо, спасибо», — сказала она, сжимая браслет в руке и лучезарно улыбаясь. Сама тоже улыбнулся и встал. «Приятно это знать. Ты можешь оставаться в моем доме столько, сколько захочешь, и ты также можешь возвращаться сюда, когда захочешь. Итак, если ты не слишком занята, чтобы ты сказала о том, чтобы принять ванну, а затем пойти со мной в заднюю часть для некоторых основных упражнений. Вы знаете, как говорят, здоровый дух начинается со здорового тела». Ая кивнула головой, и только когда она собиралась пойти в ванну, она поняла, что сегодня ни разу не ходила в ванную, и ей действительно нужно было пойти. Быстро покинув комнату, чтобы добраться до ванной, Ая оставила в комнате Сому, который немного посмеялся над ее довольно милой реакцией. Зайдя в свою комнату, сама выбрал тренировочную одежду, которую заранее приготовил, чтобы начать тренироваться. Он нашил на них несколько рун, которые помогли бы увеличить давление, а также увеличить скорость восстановления его тела, всегда ставя свое тело на абсолютный предел того, что оно могло выдержать, и поддерживая тело в этом состоянии. Это, добавленное к запланированному им режиму тренировок, должно помочь ему получить то физическое состояние, которое он считал необходимым. Чувствуя некоторое волнение по поводу того, что он собирался сделать, сама надел тренировочную одежду и посмотрел на себя в зеркало. Слегка ухмыляясь, он предпочел бы телосложение пловца с определенной мышечной массой, а не состояние скелета, в котором его тело было совсем недавно. Он чувствовал, что эти физические изменения были немного экстремальными, но мало кто знал, в каком состоянии он был раньше, поэтому он не думал, что какой-нибудь дьявол заметит его физические изменения, учитывая, что он ходил в школу только один раз с тех пор, как проснулся, и даже тогда его телосложение было не совсем плохим, когда он впервые пошел в класс, так что было мало шансов, что они свяжут точки. Удовлетворенный сама сжал кулаки и сказал себе: «Ладно, пора начинать усердно тренироваться». Глава 24. «Давай, пойдем со мной. Раз, два, один ха-ха, два ха-ха, три, четыре, три ха-ха, четыре ха-ха, пять, шесть, пять ха-ха, ше, семь, восемь, девять, десять». Остановив свои движения, сама увидела Аю на полу, крайне измученную и больше не двигающуюся. Ее мышцы болели во всем теле из-за попыток не отставать от тренировок, которые сама составил для нее. Сама почесал в затылке, видя, в каком она состоянии, на самом деле не понимая, почему она так быстро выдохлась. Они просто тренировались последние 2 часа без перерыва, в конце концов, что-то подобное даже не должно было считаться разминкой в его глазах. Излишне говорить, что после 1000 лет тренировки своего тела, находясь на троне героев, с помощью все более сложных и сильных методов, сама совершенно забыл, каков предел нормального человека, и честно думал, что нормальным началом тренировок для тела будет тренировка по крайней мере 5-6 часов в день с гирями, которые весят по крайней мере в 8 раз больше их веса. Конечно, он делал что-то немного более продвинутое, чем это, учитывая, что его одежда с мистическим кодом оказывала гораздо большее давление на каждое его движение, в то же время быстро ускоряя скорость восстановления мышц его тела. Чтобы справиться с этим, его представление о тренировке было тем, что большинство восприняло бы как физическую и психологическую пытку из-за боли в процессе, но он мог воспринимать ее как нормальную и ожидаемую, только если вы хотите получить правильные результаты. Ая просто посмотрела на Сому, который сильно потел без всякой заботы, и с беспокойством смотрела на свою свернувшуюся фигуру, которая больше не могла справиться с тренировкой, через которую он проходил, и задумалась. Сама Кун действительно человек, она могла только добавить это как еще одну вещь в список причин сомневаться, действительно ли он был человеком. «Ты устала, отдохни немного», сама сказал, когда он подошел к ней и с большой осторожностью поднял ее с земли и понес ее как принцессу, что заставило ее почти мгновенно покраснеть, хотя этот румянец не был заметен, так как ее лицо уже было довольно красным от тренировки. Ей хотелось закрыть лицо руками, но она не могла даже этого сделать, так как совсем не могла пошевелиться. Ее тело было слишком измучено, так как она изо всех сил старалась следовать режиму тренировок, разработанному Сомой, не желая выглядеть или чувствовать себя еще более слабой. Перенеся Аю на балкон дома, сама уложил ее в тени и дал ей немного сока зелья, которое он оставил в стороне, приготовленного на случай, если Ая выдохнется. Свойства восстановления этого зелья, безусловно, помогли бы телу Аи быстрее восстановиться, и она не почувствовала бы никаких болей в мышцах или чего-либо еще. Убедившись, что с ней все в порядке и она поправится, сама решил, что пришло время двигаться дальше. Благодаря его мистическому коду его тело работало сверхурочно с каждым движением, но восстанавливалось после повреждения и непрерывно становилось сильнее. Теперь пришло время начать тренировать его мышцы более правильно, чтобы не только быть сильнее, но и тренировать специфическую мышечную память в соответствии с его стилем боя. Из первых рук в руки. Поставив себя в положение, когда сама начал двигать своим телом, он решил, что если он хочет сначала попрактиковаться, то должен попробовать то, чему научился у этих сумасшедших христианских счастливых пробивных парней. В этом городе было несколько дьяволов, о которых он не знал, и информация Миттилд была в лучшем случае ненадежной. Сама должен был подготовиться на случай, если эти дьяволы окажутся враждебными, и это конкретное боевое искусство будет лучшим, когда дело дойдет до полного устранения потенциальных угроз от указанных демонических существ. Двигая руками, его кулаки были полны решимости, даже без всякого смысла, и вскоре его тело излучало святой свет высочайшей чистоты. Прошло некоторое время, прежде чем сама заметил это. Когда он сделал это, он остановился и поднял бровь в связи с этим фактом. Он начал чувствовать, откуда исходит эта энергия, так как она определенно исходила не от него самого и немного отличалась от того, что он ожидал. Это было похоже на то, что он одновременно откуда-то заимствовал энергию и использовал свое собственное, довольно обычное количество святой энергии, когда двигался. Комбинация была довольно мощной, насколько он мог судить, даже если он не мог сказать, откуда именно исходила эта энергия, но когда он почувствовал, что для него не было никакого реального риска, он просто пожал плечами и продолжил. Он мог только выдвинуть это явление как нечто связанное с логикой этого мира, поскольку он знает, что его тело все еще было далеко от того, чтобы проявлять святую энергию, учитывая то, что он знал о троне героев. Позже мне придется более тщательно подумать о том, что происходит. Этот мир кажется действительно совсем другим, сказал сама, продолжая свои движения. Боевые искусства, которые он практиковал прямо сейчас, назывались конечностями Якова, боевыми искусствами авраамической религии, которые со временем были утрачены церковью и которые заимствовали силу самого Бога для борьбы. Это были боевые искусства, которые использовали Яков, Моисей и Марта, и было сказано, что те, кто овладевает ими, как говорят, способны победить ангела разрушения, который ведет 12000 ангелов. Черт возьми, Марта была последним человеком, который знал эти боевые искусства, и она могла подчинить себе гигантского дракона, такого как Тараск, и она просто ударила этого дракона, как будто он был волейбольным мячом. На троне ему потребовалось во много десятков раз больше времени, чем любому из упомянутых святых, чтобы овладеть этим искусством, но в конце концов ему это удалось. Жаль, что его нынешнее тело было далеко не в состоянии соответствовать всем стандартам, необходимым для правильного выполнения этой техники, и он мог позаимствовать лишь так много Божьей силы из-за своих нынешних ограничений. Но, если бы он продолжал тренироваться, его тело сказало, что ограничения в конечном итоге исчезнут, и он сможет сражаться на гораздо более высоком уровне. Глава 25. Сама также немного беспокоился о реакции Бога на то, что кто-то заимствует его силу без его разрешения, но, судя по тому, что Миттилд сказал Саме, Бог нигде не появлялся со времен Великой войны, которая произошла давным-давно. Бог, решивший появиться просто потому, что человек может позаимствовать малую толику его силы, смешон в глазах Самы. Если бы было так просто заставить такого божественного хикикомори выйти из своей комнаты дворца, то он вышел бы, по крайней мере, во время Второй мировой войны или что-то в этом роде. Таким образом, Сама продолжал двигать своим телом, святая энергия, исходящая от него, была почти невидима для кого-либо другого, даже когда ее плотность увеличивалась по мере того, как Сама продолжала испытывать это со своим телом. Не то чтобы Сама чрезмерно возражал против увеличения святой энергии, он просто продолжал практиковать это боевое искусство, которое обычно было бы невозможно использовать любому, кто не был святым, глубоко погружаясь в тренировки. Ая, со своей стороны, могла бы поклясться, что время от времени видела, как он сияет, но она игнорировала это и велела себе перестать видеть вещи и быть реалисткой, что она не должна начинать мечтать о сиянии Самы или о чем-то подобном. Ну, честно говоря, у него действительно были моменты, когда он излучал больше святой энергии, и это становилось видимым, но Ая этого не знала, поэтому она могла только думать, что ей все мерещится, и краснеть от этого факта. Закончив свою физическую подготовку, Сама почувствовал себя вполне удовлетворенным, его тело было довольно усталым, но его разум был свеж после упражнений, которые были бы расценены как медленная пытка для большинства других людей, не занимающихся тренировками. Ну, не то чтобы Сама действительно понимал, насколько ненормальной была его тренировка, так как он привык к таким строгим тренировкам после последних 2000 лет на троне были тренировки этой степени и выше. Тем временем Майя вернулась в свою комнату, чтобы как следует отдохнуть и посмотреть телевизор. Она немного смутилась, когда Сама сказал ей, что это ее комната, но он уже сказал, что отныне она будет принадлежать ей столько, сколько она захочет, поэтому она опустила голову и приняла доброту Самы. Что касается самого мальчика, то он пошел на кухню, съел много куриной грудки и жареной картошки, выпил много воды, а затем спустился в свою мастерскую. Направляясь туда, он заметил, что солнце начинает клониться к закату, и вздохнул. «День никогда не бывает достаточно длинным, ха», — сказал Сама, входя в свою мастерскую. Глядя на материалы, которые у него были под рукой, больше всего его внимание привлекло относительно небольшое количество этого благословенного металла. Его было недостаточно для изготовления любого приличного оружия, используя его в одиночку, но с ним и тем, что он получил в доме Ринга, он мог сделать что-то особенное. Именно с помощью катаны, которую Гинья дал ему в качестве бонуса, а также металлов, которые прибыли, пока Сама тренировался с Айей, группировка якудзы этого города работали быстро, и они быстро отправляли все не слишком редкие и драгоценные материалы Саме. Рассматриваемая катана, которую он использовал бы в качестве основы, которая была довольно тупой, и, честно говоря, ее было бы недостаточно, чтобы использовать ее как есть, но все еще были способы ее использования, а именно, Сама активировал кузницу, которую он сделал, и приготовился переделать катану в нечто более совершенное по сравнению с предыдущим. Даже без специального металла Сама был уверен, что сможет перековать катану во что-то впечатляющее, учитывая огромное количество времени, которое он потратил на изучение различных возможных процессов создания оружия у этого ублюдка Ми и собственно кузнечного дела у Мурамасы. В этом мире он, вероятно, уже и так должен быть лучшим кузнецом, и любой клинок, который он сделает, покажет это. Даже с обычной сталью он мог бы это сделать, но он хотел сделать что-то большее. В качестве материалов он будет использовать катану, этот благословенный металл, немного золота и серебра, несколько мелких драгоценных камней, все вместе с кровью и перьями, которые он получил от Миттилт. Когда она проходила лечение, она была своего рода магом, она не потеряла ни костей, ни органов во время указанного лечения или не стала головой в банке, пока он препарировал ее тело, уже значительно сдерживаясь. Он также использовал бы все свои знания в искусстве руны и различные благословения, которые он узнал от Эми, которые использовались при ковке некоторых мечей, в основном тот, с которым он пытался бы сравниться, был бы мечом Парацельса, так как это увеличило бы силу его магии при его использовании. Он также использовал бы методы усиления Шекспира, чтобы заставить меч подниматься еще выше до такой степени, что некоторые люди могли бы даже посчитать абсурдным, если бы он смог это сделать. Он сделал бы самый лучший меч, какой только мог, чтобы помочь справиться с любым демоническим существом, которое сможет его найти. Разозлившись, Сама сел, чтобы начать делать свое самое первое настоящее оружие в этом мире. «Это будет весело», — сказал себе Сама, начиная ковать. Глава 26. Идя в школу, можно было встретить Сому с большими мешками под глазами и усталым выражением лица. Айя, стоявшая рядом с ним, смотрела с беспокойством на такого Сому, какого она раньше не видела, и задавалась вопросом, почему он был таким. «Сама-кун, ты плохо спал прошлой ночью?» «Да и нет, я вообще плохо спал прошлой ночью, на самом деле я вообще не спал прошлой ночью», сказал Сама, и Айя выглядела слегка удивленной, что он не спал прошлой ночью. Он выглядел таким здоровым типом, что то, что он не спал, не было похоже на то, чего она ожидала от него. Что касается Самы, то он был слегка удручен тем, что его меч оказался странным. Он нацелился на то, чтобы оружие было сильным в смысле очищения, но конечный результат был странным. Некоторые аспекты становились сильнее, чем он хотел, и у меча, казалось, тоже были некоторые проблемы с его использованием, так как он едва мог с ним справиться, как будто меч слегка его отталкивал. Это то, что Миттилт упоминала о человеке, которому требуется определенное количество природного таланта, чтобы владеть более сильными святыми мечами. «Я думаю, мне следует поискать данные о проекте «Святой меч», чтобы посмотреть, как именно он работает. Я полагаю, это может помочь», — подумал сама с ворчанием, уже зная, что узнать об этом проекте будет хлопотно. «По крайней мере, главный ученый проекта работает на Григория, так что, возможно, сама мог бы обменять священное снаряжение, которое он получил от церкви, на информацию о проекте. Метилд должна быть в состоянии скоро вернуться в Григорий, и она могла бы работать посыльным относительно возможности торговли. Если Азазель такой же фанатик, как говорит Метилд, то это должна быть возможная сделка, которую можно было бы совершить. Конечно, для обеспечения его безопасности потребуется принять несколько мер, но это не имело значения. Его более исследовательская сторона не могла не радоваться тому, какие вещи он мог узнать и экстраполировать на основе полученной информации. Говоря о своих гостях, сама уже использовал этого проклятого бродячего с пользой. Он снабдил его кое-каким приличным оборудованием, которое он подготовил, и отправил его на разведку города в поисках бродячих дьяволов, а также одноразового мусора, который никто не заметил бы, если бы они внезапно исчезли, включая насильников, убийц, наркоторговцев, воров, ростовщиков и других подобных людей, которые были раком для общества за исключением рака типа политика. Сама нуждался в материалах для различных вещей и для тестирования многих вещей в этом мире, а для этого ему понадобились бы необходимые лабораторные крысы для его экспериментов. Кроме того, он всегда мог продать органы, которые не вскрывал, через семью Ринга, чтобы получить немного дополнительных денег для покупки полезных предметов. Добираясь до школы, сама мог видеть, что Ая довольно быстро впадает в депрессию, но он ничего не сказал об этом. Он уже сообщил ей, что помог бы ей с тем, что мог бы увидеть, если бы она была в смертельной опасности, и если она когда-нибудь захочет освободиться от всех своих проблем, ей просто нужно спросить, и он сделает это. Теперь ей решать, сделает ли она первый шаг и попросит его о помощи или нет. Подойдя к своему шкафчику, сама открыл его, чтобы сменить обувь. Внутри была единственная записка на его ботинках. «Не вмешивайся, если знаешь, что для тебя хорошо». Сама просто поднял бровь и огляделся, ища, кто послал ему это сообщение. Он нашел тех девушек, которые забрали Аю в прошлый раз. «Ой!» Сама повернул голову и увидел, что палец Аи слегка кровоточит. Подойдя, чтобы посмотреть, что происходит, Ая быстро закрыла свой медальон и покачала головой. «Я, это ничего не значило, Сама-кун. Пожалуйста, не обращай на это внимания». Сама посмотрел на ее состояние и вздохнул. «Хорошо, если ты не хочешь, чтобы я это делал, тогда я притворюсь, что ничего не видел. Просто помни, тебе просто нужно спросить», — сказал Сама и пошел дальше, оставив позади Аю, которая печально смотрела вниз. Ее охватил стыд, стыд за ситуацию, в которой она оказалась, и стыд за ее желание попросить еще больше помощи у Самы. Тем временем три девушки, наблюдавшие издали, выглядели слегка радостными, а Сарина тоже ухмылялась, хотя и была немного недовольна. То, что Ая привлекала внимание нового мальчика из класса, ее очень раздражало, особенно потому, что он был в некотором роде в ее вкусе, с тем, как он представился и все такое. «Возможно, мне придется приложить немного больше усилий, чтобы убедиться, что эта идиотка не проболтается новому красавчику. Ну, если она это сделает и он попытается что-нибудь сделать, я все равно могу просто попросить старшего брата о помощи», — подумала Сарина, тоже направляясь в класс. Все эти взаимодействия и все, что произошло, было ясно видно шпиону, посланному Жанной в эту школу, Труа. Она расследовала двух известных пользователей священного снаряжения, которые были в ее классе, ожидая, пока двойка изучит другие классы и старшую школу, чтобы фракция героев могла на этот раз собрать большой урожай пользователей. Труа также нужно было узнать, кто именно был этим пожилым мужчиной, который проявил такой интерес к маленькой мисс. Они не могли рисковать тем, что у Аи будет настоящая эмоциональная и физическая поддержка Пилар, в конце концов, если бы они хотели абсолютной лояльности, поэтому они должны были выяснить, кто этот человек, и, при необходимости, устранить его. Не то чтобы Труа была бы против того, чтобы сделать это, если бы это было для Жанны она сама, тогда ей было все равно, скольких людей она убьет. Глава 27. После утренних занятий сама устала и начал задаваться вопросом, не стоит ли ему заняться созданием гомункула, хотя бы для того, чтобы иметь двойника, который приходил бы на занятия вместо него. На создание чего-то должно уйти около 2 или 3 недель, если бы у него было достаточно материалов, это было бы грандиозное предприятие, которое стоило бы ему некоторого времени, но, честно говоря, это выглядело лучшим вариантом, чем оставаться в классе сейчас. Он ничему не учился, и из всего класса его единственным другом была Ая. Ранее некоторые другие дети пытались подойти к нему, но сама заметил, какими глазами они смотрели на Аю, поэтому он быстро оттолкнул их всех, так как его не интересовали идиоты, как они. По правде говоря, сама хотел, чтобы она попросила о помощи, хотя бы для того, чтобы он мог начать буйство, которое планировал с первого дня, когда встретил ее, но если она ничего не скажет, он не будет действовать. Она должна была сделать этот первый шаг. Когда прозвенел звонок на обед, сама уже собирался пойти поговорить с Аей, когда дверь в класс открылась. «Сама Ней, Кэйча хочет тебя видеть», — сказала мама, заставив Сому слегка вздохнуть. Он еще не нашел дьявола, поэтому он еще не знал, кого следует избегать, поскольку быть в центре внимания в большей степени казалось ему ужасной идеей, а встреча с президентом студенческого совета звучала еще более ужасно. Однако сама знал, что если просто скажет «нет», мама просто заставит его и продолжать болтать об этом, и это будет очень раздражать и, возможно, привлечет еще больше внимания. Вздохнув, он решил просто покончить с этим и пойти на эту глупую встречу один раз и просто сказать все, что было необходимо, чтобы этот президент больше не возражал против его существования. «Ая, я пойду на эту встречу. Наслаждайся своим обедом, и если кто-нибудь тебя разозлит или попытается что-нибудь сделать, то скажи мне потом, я позабочусь о том, чтобы те, кто не дал тебе спокойно поесть, могли съесть свои собственные зубы», сказала сама с улыбкой, от которой все в классе слегка вздрогнули, и мама вздохнула, не зная, откуда ее двоюродный брат научился так говорить и вести себя. «И он был таким хорошим ребенком до своей комы», подумала мама и покачала головой. Ая просто кивнула головой, а затем начала спокойно есть за своим столом, на что сама кивнул, прежде чем покинуть класс, бросив один взгляд и очень небольшую дозу убийственных взглядов на девушек, которые, как он чувствовал, попытаются что-то сделать, как только он уйдет. Как ни странно, рыжеволосая ухмыльнулась ему в ответ и послала воздушный поцелуй. Сама подумал, что это странно, так как девушка, казалось, возбудилась от его пристального взгляда. Решив не обращать внимания на странную девушку, он пошел вместе с мама, от лица Самы. «Итак, Маматян, чем именно занимается студенческий совет?» – спросил я. «Честно говоря, странно, что на третий день занятий меня вызывают в студенческий совет, и, раз это так, мне нужно узнать, действительно ли мне о чем-то нужно беспокоиться. Ну, мы делаем много вещей, которые выходят далеко за рамки того, что делают обычные студенческие советы. Поскольку школа сосредоточена на предоставлении автономии учащимся и помогает им максимально освоить любую область знаний, которой они и являются, мы, члены студенческого совета, оказываем определенное влияние. Мы управляем бюджетом клубов как в старших, так и в средних классах, по возможности выступаем посредниками в спорах между учащимися, организуем экскурсии для всей школы, помогаем регулировать нравственность учащихся с помощью проверок, несем ответственность за покупку любых вещей, которые тратятся во время образования, и еще несколько вещей. Мама объяснила, и я вник в суть дела. В принципе, студенческий совет не имеет для меня никакого значения, кроме того, что там находится Маматян. Понял. Мы проходим по школьным коридорам, и между старшей школой и средней школой существует четкая разница в плане оборудования. Вдалеке также слышится шум, когда трое студентов убегают от группы девушек, может быть, они слишком популярны или что-то в этом роде. Девушки здесь кажутся слишком возбужденными, одна из них, заплетенная в 2 косички, которая уронила свои книги, посмотрела на меня и просто взглянув, и я могу сказать, что иногда она была примерно такой же возбужденной, как Киёхимы. Добравшись до места назначения, я осмотрел комнату студенческого совета. Я должен признать, что она была гораздо более роскошной и экстравагантной, чем я думал, даже двери не похожи на двери остальной школы, сделанные из чистого сандалового дерева. Мало того, что место было классным, но, насколько я могу судить, это место было явно больше, чем можно было по праву ожидать от того, что на самом деле должно было быть немного больше, чем школьного клуба. Все стулья совершенно новые, очевидно, все куплены самые большие за последние 2 года, и они очень дорогие. Главный стол, за которым работает президент, сделан из красного дерева и украшен замысловатой резьбой, которая должна стоить целое состояние, а стул, на котором сидит президент, явно слишком высокого качества. Есть также несколько других вещей по всей комнате, которые стоили бы много денег, даже машина для приготовления капучино на углу, я почти уверен, совершенно новая и должна стоить больше, чем зарплата учителя за 3 месяца. Смотря на все это, я был почти уверен, что она перенаправляет бюджет из школы на свои собственные выгоды. Это, безусловно, объясняет тусклые клубы, которые можно найти в отделении средней школы. Если она перенаправляет деньги, которые должны быть потрачены в других областях, на себя, ответственность за управление бюджетом, предназначенным для студентов в целом, лежит на студенческом совете, и от любой организации, возглавляемой людьми, следует ожидать льготного режима. Но не слишком ли это много? Возможно ли, что никто этого не заметил, или она использует свое влияние, чтобы заставить замолчать всех, кто пытается заговорить? Это единственное логичное объяснение, либо это, либо она купила все на свои собственные деньги, что означает, что она богатая идиотка, которой нужно слишком много удобств и выставлять на показ свое богатство перед всеми. Глава 28. Плохо то, что я не особо хорош, когда дело доходит до общения с такими людьми. Я хочу сокрушать таких людей, но я не должен делать этого с этой девушкой. Она работает с мама, так что я должен хотя бы попытаться быть милым. «Чай?» – спросила меня президент, и я киваю. Вице-президент быстро проходит мимо, приносит несколько чашек и подает мне чай, который, с первого взгляда, я могу сказать, дорогой. Она хвастается тем, сколько она украла из школы. Я не умею ладить с продажными людьми, понимаете? Мои учителя всегда говорили мне, что я должен подавлять любую коррупцию, которую я вижу, поскольку она вызывает только хаос и ущерб. Видеть, как кто-то выставляет на показ тот факт, что он ворует, мне не нравится. Интересно, смогу ли я загипнотизировать ее и сделать из нее достойного члена общества? Нет, я не могу. Ну, я могу сделать это очень легко, но я не хочу рисковать, что дьявол и заметит, когда я превращу кого-то вроде нее в порядочного гражданина. Ну, не то чтобы эти соображения помешали мне в любом случае выпить чай. Чай невинен, и я мог бы выпить его, у меня все-таки немного пересохло в горле с тех пор, как я его видел. Идя к этому месту, я прошел мимо некоторых демонов, которые находятся в городе, и все они вели себя так, как будто они люди. У меня мурашки побежали по коже, когда я увидел это. Особенно эта рыжеволосая энергия, которую она выпускала, была такой, как будто хотела уничтожить все вокруг нее. Она была ядовитой до такой степени, что я чуть не подавился и почувствовал, как будто мои инстинкты подсказывали мне ударить ее острием моего нового меча и продолжать колоть, пока эта энергия не перестанет загрязнять мир. Но она улыбалась и пыталась вести себя так, как будто она нормальный человек, а не демон. Такая энергия всепоглощающая, и я не верю, что кому-то с такой силой вообще следует позволять свободно бродить по миру. Было даже много девочек, называвших ее сама или что-то в этом роде, как будто она была кумиром школы или что-то в этом роде. Мне нужно быть осторожным рядом с ней, этот человек слишком опасен. По крайней мере, в этой комнате студенческого совета вокруг меня нет дьяволов, так что я могу быть немного более расслабленным, хотя бы немного. Я опознал короля Гримари, рыжие волосы были заметны из города, но не Ситри. Если само существование короля Ситри также столь же ядовито, то мне придется рассматривать дьяволов в городе как цели уничтожения и действовать соответственно. Итак, почему вы вызвали меня сюда, Шитори Кайча? Спросил я президента Сону Шитори. Она была относительно привлекательной женщиной с короткими черными волосами и стройной фигурой, на ее лице были довольно уникальные глаза фиолетового цвета и очки, которые придавали ей уникальную ауру. По правде говоря, услышав, что ее зовут Сона, я подумал, что она может быть Соной Ситри, но я не чувствую в ней никакой энергии, и я сомневаюсь, что дьявол изменил бы только свою фамилию. Если вы намерены замаскироваться, вы либо меняете свое полное имя, либо просто не утруждаете себя вообще. Менять только фамилию глупо. Если бы я предположил, что она могла работать на настоящую Сону Ситри и была поставлена в положение относительной власти из-за того, что у нее было то же имя, чтобы заставить врагов атаковать эту приманку и позволить дьяволу передвигаться относительно инкогнито и таким образом обнаружить любого врага. Во всяком случае, так бы я поступил на их месте. Я слышала, что ты очнулся от довольно продолжительной комы около полутора месяцев назад и недавно вернулся к своему образованию. Я хотела бы знать, все ли в порядке, учитывая, что ты, похоже, вызвал некоторый переполох в свой первый день занятий после опоздания и пропуска занятий на следующий день. Ах, это, честно говоря, я в полном порядке, просто меня не так уж сильно волнуют занятия, и у меня были более важные дела. Я ответил достаточно просто. Любой, кто считает глупые занятия более важными, чем здоровье или безопасность кого-либо, только из-за общественных правил глуп. Более важные вещи, что может быть для вас важнее, чем ваше образование и будущее? Спросила Сона, и я безмятежно улыбнулся ей. НТД, я отвечаю достаточно легко. Что? Спрашивает Сона, не понимая, о чем я говорю. Блин, вот почему коррумпированные администраторы раздражают, все они глупые и не могут понять ничего, кроме того, что выставляют на показ свою скудную власть и причиняют неудобства другим. Не, твое дело, я не обязан отвечать тебе о том, чем я занимаюсь в своей жизни, и у меня нет никакой необходимости отвечать на твой вопрос. Мои причины, по которым я иногда не прихожу на занятия, мои собственные, и, честно говоря, я бы предпочел вообще не ходить в эту школу. Я мог бы достаточно легко сдать несколько тестов, чтобы получить диплом средней школы в следующем году, а затем купить себе дорогу в университет. Моя единственная причина приехать сюда заключалась в том, что мои дядя и тетя послали меня сюда, и я хочу убедиться, что у маматян все хорошо. Кроме этого, мне на все наплевать. Ну вот, теперь они должны перестать таскаться за мной и просто оставить меня в покое. Понятно, интересно, но, как президент студенческого совета, я не могу просто позволить тебе поступать так, как заблагорассудится, сказала Сона, и я фыркнул. Конечно, ты можешь, я даже не учусь в старшей школе, и ты можешь просто притвориться, что меня не существует, на самом деле это достаточно просто, говорю я, прежде чем достать свой бенто. Даже если ты скажешь это как президент студенческого совета, я, ты серьезно сейчас ешь? Ну, да, сейчас время обеда, и мне хочется есть, отвечаю я. Я не знаю, будут ли после того, как я выйду из этого класса, за мной будут ходить дьяволы, так что у меня, вероятно, не будет возможности спокойно поесть после того, как я покину это место. Даже если эти люди из совета посмотрят на меня странно, мне все равно, лучше быть известным им как неуважительный человек, чем быть атакованным во время еды дьяволами в городе. Кроме того, я люблю свою собственную еду и приготовил куриный пирог, который мне очень нравится. Глава 29. Глава 29. Прояви немного уважения, сказал раздражающий блондин, пытаясь запугать меня, подойдя ко мне. У него забывчивое лицо, и он, кажется, сердится на то, как я себя веду. Он пытался казаться большим, подходя ко мне, пока я ем и, кажется, хочет избить меня за то, что я не присмыкаюсь перед чувствами Соны. Он раздражает, поэтому я просто бью его по яйцам. Мне не нравится, когда люди кричат на меня или пытаются запугать. Я могу справиться с этим, когда человек, о котором идет речь, сильнее меня, я могу держать обиду на потом, но у слабака нет такого права. Кроме того, он был под правильным углом, так что я могу просто думать о нем как о глупом идиоте, который подходит ко мне, демонстрируя свою слабость. Некоторые другие члены совета начинают волноваться и нести чушь, но мне все равно, так как еда хорошая, и я бы предпочел наслаждаться своей едой, а не таскать их с собой. Это они подтолкнули меня прийти и прервать мой собственный обед, а затем их коррумпированный лидер пытается помыкать мной, чтобы я выполнял ее приказы. Почему мне должно быть наплевать на то, что они говорят? Единственные в этой школе, о ком я вообще забочусь, это Маматян и Аэтян. Кроме них, мне наплевать на остальных. Если бы школа буквально взорвалась и все ученики погибли внутри, кроме Аи и Мама, то я бы на самом деле бросил на нее лишь мимолетный взгляд. «Сама Ни, извинись перед Саджи», — сказала Мама, и я закатила глаза. «А мне обязательно это делать?» Он был тем, кто кричал на меня, и он пытался угрожать мне, вторгаясь в мое личное пространство, как будто хотел наказать меня за то, что я говорю правду. Разве не должно быть наоборот, и он должен извиняться за то, что слишком остро отреагировал на тот факт, что я не присмыкался перед ногами и капризами президента? Если он хочет быть домашней собакой, которая машет хвостом, как маленькая собака, то это его дело, но почему я должен пытаться подражать ему? Я спрашиваю честно. После моих слов наступила значительная тишина, и лицо Саджи, которое было искажено болью, также исказилось от гнева, прежде чем он попытался броситься на меня. Я позволил ему потянуть меня за собой, когда он навалился на меня сверху, но когда он сделал это, я снова ударил его коленом по яйцам, и он чуть не потерял сознание от боли. Выбравшись из-под него, я отряхнул свою униформу, прежде чем откинуться на спинку стула и продолжить есть. Сона тоже была ошеломлена, прежде чем заговорить. «Ты же знаешь, что тебя могут отстранить от учебы за то, что ты только что сделал, верно? Значит, моим наказанием за то, что я не пришел на урок, будет не приходить на урок?» «Да, это звучит ужасно». Я хихикаю над ее словами. «Я имела в виду наказание за нападение на другого студента», — говорит она с легкой ноткой раздражения в голосе, и я пожимаю плечами.